Единица живого. О клетках и их строении. Жизнь — способ существования одних тел за счет выживания других. Борис Крутьер. Задумывались ли вы, из чего состоят растения, животные и человек? На первый взгляд, все вокруг состоит из крупных деталей, частей тела и органов. На самом деле, все живое на планете состоит из микроскопических частиц клеток. Деревья, звери, человек, микробы — все организмы построены из невидимых глазу кирпичиков. Собранные воедино, они складываются в целостную систему. Но каждая клетка — отдельный микромир со своими свойствами и функциями. Когда одной клетки достаточно. До 1665 года человечество не подозревало о существовании клеток. Впервые их обнаружил англичанин Роберт Гук. Английский естествоиспытатель и изобретатель. Он разглядывал через увеличительный прибор кору дуба и заметил, что она состоит из множества ячеек. Позднее выяснилось, что это были мертвые оболочки клеток, полые внутри. Примечательно, что Гук в процессе своих исследований также значительно усовершенствовал микроскоп. А произошло это так. Однажды Гук вел наблюдение на старом микроскопе. Он был в виде полуметровой позолоченной вертикальной трубы. Работать на нем приходилось, согнувшись в три погибели. Гук решил усовершенствовать прибор. Для начала он сделал тубу с наклонным. Затем биолог установил перед прибором масляную лампу для лучшего освещения. Потом к нему пришла мысль усилить свет за счет солнечных лучей и сконцентрировать его. Так появился большой стеклянный шар, наполненный водой. За ним была установлена специальная линза. Эта оптическая система в сотни раз усиливала яркость освещения. А теперь давайте вернемся к клеткам. В живых клетках растений, в отличие от мертвых, присутствует вязкое вещество — цитоплазма, в которой плавают ядро и вакуоли — пузырьки с клеточным соком. Взгляните на разрезанный помидор или кусочек арбуза. Вы заметите, что спелая мякоть состоит из мельчайших гранул. Это и есть растительные клетки. Как вы думаете, все ли живые существа состоят из множества клеток, или порой достаточно одной, чтобы создание могло полноценно жить, питаться и размножаться? Иногда одной клетки хватает для жизни. На Земле есть ничтожно малые существа, одноклеточные, организм которых состоит из одной единственной клетки. В 1675 году голландский ученый Антони ван Левенгук начал рассматривать под микроскопом капельки воды. Он заметил, что жидкость кишит микроскопическими созданиями. Каждое из них могло бы с легкостью проплыть сквозь тонкое угольное ушко. Тела этих крошечных существ состояли из одной клетки. Тем не менее, организмы легко реагировали на свет, тепло, химические вещества и механические раздражители. Они были способны самостоятельно питаться, дышать, размножаться, расти и развиваться. Ученые сделали вывод: одноклеточные — такие же живые существа, как, к примеру, слон или человек. С тех пор все живое делится на две группы — одноклеточные и многоклеточные. Со временем в группу одноклеточных попали все виды бактерий, некоторые грибы, растения и животные. К одноклеточным грибам отнесли дрожжи, к одноклеточным растениям — водоросли, хлореллу и хламидомонаду, к одноклеточным животным — амебу, инфузорию, туфельку и трубача. Группа многоклеточных оказалась многочисленнее. В нее вошли растения, грибы, животные и человек. Их организмы состоят из множества видов клеток, каждая из которых играет определенную роль. Клетки, сходные по строению и функциям, образуют ткани. Покровные ткани защищают организм от травм и вредных воздействий. Органы растений, животных и человека тоже состоят из тканей. Растительные ткани образуют корни и листья, животные – мышцы, сердце, желудок, печень, почки. Начинка или из чего состоит клетка? Животные и растительные клетки имеют схожее строение. Внутри клетка заполнена цитоплазмой, в которой плавают внутренние компоненты. Главный орган клетки – ядро, покрытое пористой оболочкой. Сквозь поры в ядро и обратно поступают питательные вещества и отходы. Ядро заполнено соком, в котором находятся ниточки молекул ДНК и ядрышко. Ядро – главнокомандующее, оно управляет всеми процессами внутри клетки и заведует важной генетической информацией. Помимо ядра, вакуолий и цитоплазмы, внутри клетки присутствуют и другие органоиды. И в животных, и в растительных клетках есть вакуоли – пузырьки, заполненные клеточным соком. Они отвечают за хранение питательных веществ, обезвреживание ядов и вывод отходов. Митохондрии – производители энергии. Они помогают клетке дышать, размножаться, расти. Аппарат Гольджи отвечает за производство, хранение и доставку веществ в разные части клетки. Рибосомы в ответе за выработку белка, строительного материала. Лизосомы – мешочки с ферментами, которые ускоряют процессы в организме, переваривают пищу. Пероксисомы тоже содержат ферменты. Они нейтрализуют вредные вещества и разрушают жиры. У растительных и животных клеток есть и отличия. В растительной клетке присутствуют пластинки зеленого цвета, хлоропласты. Они помогают клетке получать питание из солнечных лучей. Животные клетки не умеют самостоятельно вырабатывать еду, им приходится добывать питательные вещества из съеденной пищи. Исключение из мира животных – микроорганизмы жгутиконосцы, которые днем вырабатывают питательные вещества на свету, а ночью добывают готовую пищу. Животные клетки имеют округлую форму. Их оболочка пластичная и гибкая, что позволяет им растягиваться и изменять внешний вид. Прямоугольные клетки растений защищены менее податливой стенкой, которая не дает им трансформироваться. Отличаются клетки за счет вакуолей. У растений они крупные, но немногочисленные. У животных, наоборот, мелкие, но в клетке содержится целая россыпь. Растительные вакуоли предназначены для запаса питательных веществ. Животные отвечают за переваривание пищи и сокращение. А питательные вещества животной клетки хранятся в цитоплазме. Стоит отметить, что в растительном мире встречаются настоящие клетки-гиганты. Так, например, клетка стебля льна достигает 40 мм, а клетка мякоти арбуза – 1 мм. Их видно даже невооруженным глазом. Энергетические фабрики внутри клетки. Все клетки нуждаются в питании, которое они получают при помощи митохондрии и хлоропластов. Митохондрии производят аденозин-трифосфорную кислоту. Это своеобразный аналог батарейки, которая вырабатывает, хранит и распределяет между органоидами энергию. Активные клетки расходуют большое количество энергии, и митохондрий в них много. Если внутренние процессы внутри клетки протекают вяло, избыток энергии ни к чему. Такой клетки митохондрий мало. Митохондрии могут иметь спиралевидную, округлую, чешевидную и нитевидную формы и даже способны трансформироваться. Они передвигаются внутри клетки. Эти частички словно чувствуют, какая часть клетки остро нуждается в энергии и спешат именно туда. Это позволяет клетке сосредоточить митохондрии там, где потребность в АТФ выше. Хлоропласты – такие же энергетические фабрики в клетках зеленых растений. Они достигают ширину 2-4 микрометров в длину 5-10 микрометров. У зеленых водорослей встречаются хроматофоры, гигантские хлоропласты длиной 50 микрометров. Таких хроматофоров может содержаться всего по одному на клетку. В хлоропластах содержится пигмент хлорофилл, который окрашивает растения в зеленый цвет и участвует в важнейшем процессе – фотосинтезе. При помощи хлорофилла зеленые растения поглощают солнечный свет и перерабатывают его в органические вещества. С ядром или без? Самая первая живая клетка зародилась на планете миллионы лет назад. Ученые до сих пор спорят о том, когда и как она появилась, в воде ли, на суше, из каких частиц, в каких условиях. В поиске истины ученые выдвинули две теории происхождения клеток – клеточную и теорию биогенеза. Клеточная теория стала основополагающей. В середине XIX века, после долгих исследований, немецкий ученый Матиас Шлейден и Теодор Шванн впервые заявили: абсолютно все живые организмы на Земле состоят из клеток. Так появилась клеточная теория. Немногим позднее Рудольф Вирхов высказал мнение о том, что живая клетка может произойти только от живой клетки, а ее спонтанное появление из неживой материи невозможно. Выходит, жизнь была всегда вечна. Это стало главным утверждением биогенеза. Оказывается, не у каждой клетки есть ядро. Да-да, существуют организмы, способные выжить без этого важнейшего компонента. Исходя из этого, современные ученые выделяют два вида клеток – прокариотические и эукариотические. Название этих групп произошло от древнегреческого языка. Слово «карио» переводится как «ядро». Приставка «про» — «до», «эу» — «хорошо». Значит, прокариоты — это организмы, клетки которых не содержат ядра. К доядерным относятся бактерии, сине-зеленые водоросли и археи, древнейшие одноклеточные. Эукариоты — это растения, животные, грибы. Они могут быть как многоклеточными, так и состоять из одной и единственной клетки. Представители этой группы объединяют наличие в клетке ядра. В целом эукариотические клетки отличаются от прокариотов сложностью своей конструкции. Биологи считают, что прокариоты – предки эукариотов, которые в процессе эволюции начали объединяться, образуя многоклеточные организмы. Симбиогенез. История о том, как съеденная жертва стала звеном эволюции. Миллионы лет назад, когда начала зарождаться жизнь, Землю населяли одноклеточные безъядерные создания. Они жили, питались и размножались. Крупные особи пожирали мелких. Однажды кроха, проглоченная хищником, выжила внутри его организма и поселилась там. Поскольку внутри одноклеточного прокариота была лишь цитоплазма, кроха прижилась в ней. Спустя годы эволюции съеденные микроскопические организмы превратились в митохондрии и хлоропласты. На самом деле все происходило не так быстро, как может показаться. Эукариоты образовывались в несколько этапов. Первый – симбиоз. Сначала прокариот, по форме напоминающий амебу, поглотил мелкие бактерии. Бактерии со временем превратились в митохондрии. Второй – симбиоз. Клетка с митохондриями поглотила спиралевидные бактерии. Так образовались прокариоты со жгутиками, митохондриями и клеточными мембранами. Из мембран сформировалась оболочка ядра. Из ДНК и белков получились хромосомы. Из жгутиковых эукариотов произошли первые ядерные организмы – простейшие и одноклеточные грибы. Третий – симбиоз. В результате третьего симбиоза появились одноклеточные водоросли. На этот раз жертвами жгутиковых прокариотов стали цианобактерии, из которых возникли хлоропласты. Так за миллионы лет эволюция вырастила из одноклеточных организмов многоклеточные.